19. Кто я? Люсьен. Войдя в храм, он почувствовал, что вернулся домой. Внутри помещение было освещено слабо, и по мере того, как Люсьен продвигался вглубь, света становилось все меньше, так что скоро его окружила кромешная темнота, дарующая благодатное спокойствие. Лишь слабое тление указывало Люсьену путь, как это было и в его видениях. Вкрадчивые мелодичные голоса с каждым шагом становились громче. Они нашептывали у него в голове. «Наш мальчик, он здесь! Наше дитя золотое! Сокровище наше, которого мы ждали 1000 лет! Вы его слышите? Он вернулся домой!» Эти голоса долгое время казались ему зловещими. Сперва он принимал их за галлюцинации, потом считал отголосками духов, и хотя часто хотел от них избавиться, теперь заметил, что в последние дни ему их не хватало. Он дошел до конца темноты, где уже простирался свет, стекая по многочисленным ступеням в резервуар. Неужели это и был тот источник, который ему снился? «Он здесь, наш мальчик, наше дитя золотое. Посмотрите на него, погруженного в серебро и лунный свет. Наконец-то он здесь! Наконец-то! Наконец-то! Наконец!» «Добро пожаловать домой!» Последние три слова были произнесены вслух. Люсьен поднял голову и увидел их, прародительниц, тройственную женственность, те же существа, которых он видел в своих видениях перед тем, как едва не лишился рассудка от серебра. Они стояли на платформе в центре водоема, три женщины, которые одновременно были одной женщиной, на теле которой не было ничего, кроме собственной кожи. Их тела постоянно преображались. В одну секунду они были юными и упругими, в следующую — округлыми и мягкими, а еще в следующую — древними старухами с искаженными от боли ртами. Их глаза были устремлены на Люсьена, и в их взглядах он различил бесконечную глубину. Он инстинктивно чувствовал, что эти существа были древними и видели больше, чем выпало на роду любому смертному — «Кто я?» — воскликнул Люсьен и вздрогнул, услышав свой голос. Он вовсе не собирался это произносить вслух, по крайней мере, сознательно не планировал. Да и зачем? Люсьен де Лакур, незадачливый студент, внук талантливой колдуньи, сын двух подлецов, что-то вроде хозяина лиловой свинки, любовник и, как он надеялся, скоро станет чем-то большим, чем просто другом, самой талантливой колдуньи, какую он только знал. До недавнего времени — наследник самого крупного холдинга в бухте Магнолия, а сейчас — просто бродяга и последний дракон-оборотень. Вопрос исходил от той части его существа, которую Люсьен, кажется, до сего момента сам не осознавал. Три прародительницы подняли уголки губ в улыбке. «Ты наше дитя опало», — сказали они. Их голоса исходили сразу из трех уст и звучали в голове Люсьена. «Ты есть возрожденная магия. Ты лунный свет и огонь. Ты первый и вместе с тем последний дракон. Ты надежда человечества». «Что это значит?» — уточнил он, на что женщины разом склонили головы на бок, что странным образом сделало их похожими на людей. Однако это впечатление исчезло, когда их кожа в следующее мгновение посинела, а волосы обесцветились. «О чем ты хочешь узнать больше?» «Магия, которую похитил Гидеон», — Люсьен сглотнул. «Каково ее происхождение?» «Ему необходимо было это знать». Гидеон похитил у какого-то бедного дракона-оборотня магию, а, возможно, даже и душу, и создал Люсьена. Он не вполне понимал, что это значило. Сделало ли это его перерождением того дракона-оборотня? Обыкновенным клоном? Отвратительным продуктом преступления? «Скрыто в тебе», — ответили прародительницы. Голоса в его голове продолжали нашептывать дальше. «Все, что ты хочешь знать, есть у тебя внутри. Тебе надо только вспомнить. Сделай это. Откройся!» Люсьен чуть не рассмеялся. Опять воспоминания, которые он потерял, это уже становилось системой, как будто весь мир состоял из обломков забытых жизней. Однако в присутствии прародительниц он не посмел даже усмехнуться. Чем бы ни были эти существа, Люсьен определенно питал к ним почтение. «Ты пришел, чтобы найти исцеление», — сказали они, подняли руки и указали пальцем на водоем. «Окунись в него». Люсьен кивнул, медленно спустился по ступеням и скользнул в чашу. Теплая вода заключила его в объятия. Жар серебра стих, тревожащие парня заботы растворились. Люсьен, недолго думая, нырнул. Мысли превратились в поток, они вытекали из его головы и уступали место новым, старым впечатлениям. Люсьен не знал, то ли это его личные воспоминания, то ли видения, посланные прародительницами. По крайней мере, они были как вода, всегда в движении, неуловимые. Вот они здесь, и уже утекли. Люсьен смотрел в бесконечное небо, окинул взором сухой пустынный ландшафт, на котором вдруг расцветала жизнь. Приветствовал драконов на горизонте, видел лица несметного количества людей, которых на первый взгляд никогда раньше не встречал, но они ему все равно казались знакомыми. Коротко вспыхнуло его сердце, когда перед его внутренним взором мелькнуло лицо молодой женщины с палайскими чертами. В облаке воспоминаний ее лицо было нечетким. Вот девушка, мчащаяся верхом на тигре, бабушка, родители, мужчина, скорее всего, Гидеон, Зора и Кевин и еще много других людей. Когда Люсьен вынырнул, его легкие полыхали, и он хватал ртом воздух. Безголосый шепот превратился в обрадованный смех. Люсьен глянул на живот и ноги. Кожа была свободна от серебра. Он не сразу разрешил себе поверить в исцеление, потому что уже пережил разочарование ложной надежды и не хотел еще раз проходить через это. Однако, сколько бы раз он ни смотрел сверху на голое тело, вид был все тот же. Зельфуровые вены исчезли. «Спасибо», — пробормотал он, и прародительницы прошептали. «Он открыл глаза, он посмотрел. Наш мальчик, наше дитя золотое, наконец-то очнулся».